Глава пятая. Уилл, ворона-выскочка. Вечером я ужинаю в таверне «Русалка» в компании молодых людей, которые тоже пытаются зарабатывать на жизнь сочинением пьес для театра. Самый талантливый из них, Марло, обожает быть в центре внимания. Ему поддакивает Роберт Грин, чью противную физиономию обрамляют рыжие кудри. Они кичатся своими университетскими дипломами, тем, что безупречно владеют греческим языком и латынью, хвастаются своими поэмами и знакомством с влиятельными людьми. Во мне они видят наивного простачка, над которым не грех и посмеяться. Эта парочка может кутить ночи напролет вместе с Томасом Нэшем и Джоном Лили, которые тоже сочиняют драмы. А потом, собравшись вчетвером, они пытаются выжать из себя какую-нибудь пьеску, которую отдадут комедиантам. Я слушаю их и наматываю на ус все, что узнаю о поэзии, о белом стихе, о нравах знатных господ. Но мне не по душе легкомысленная и безалаберная жизнь этой компании. Куда мне до их утонченности? Я простой актер, который пишет для театра. Правда, на костюм все-таки пришлось раскошелиться. Сегодня вечером на мне шелковый камзол с крахмальным воротничком. От старого жилета и штанов, выдававших во мне провинциала, я, наконец, избавился. «Как мне надоели все эти короли и войны!» — сетую я. «Хочу написать романтическую драму». Эта мысль занимала меня весь ужин, так что к пирогу с бараниной я даже не притронулся. В ответ все молчат. Раздаются лишь 2-3 смешка. Грин презрительно морщит нос. «О любви можно говорить только языком поэзии». «Да, и выпускать в свет в красиво отпечатанной книге в кожаном переплете», — скучающим тоном добавляет Марло. «Искусство драмы не пользуется уважением. Настоящим художником слова считается лишь тот, кто напечатал стихи, посвященные какому-нибудь знатному джентльмену». «Готов доказать, что это можно делать и на сцене?» «По рукам!» — откликается Грин. «Тот, кто проиграет, наденет шапку со ослиными ушами, как провинившийся школяр, и проходит в ней целый день». Взявшись за новую пьесу, я вспоминаю тот день, когда преподнес Энн перчатки, сопроводив их стихами. «Луна-завистница больна от огорчения, что ты ее прекраснее, ты — солнце». И словно наяву вижу совсем юную пару. Мы с Энн были почти такими же — Ромео и Джульетта. Однажды ночью, окутанные светом луны, они признаются друг другу в любви. Это будет история о пылких порывах юности. Их семьи, разделенные древней, непримиримой враждой, всеми силами будут противиться свадьбе. Скучать зрителям не дадут танцы и дуэли. А еще мертвецы, которые воскреснут и опять уснут вечным сном. Но любовь все равно победит. Для себя я тоже придумал маленькую роль. Аптекаря, который продает Ромео яд. Премьера проходит с триумфом. Аплодисменты не стихают целую вечность. Джентльмены, сидящие на мягких подушках, специально принесли с собой восковые таблички и торопливо записывают реплики героев. Сегодня вечером они удивят стихами своих возлюбленных. Строки из «Ромео и Джульетты» сразу разлетаются на цитаты. «Я выиграл пари. У меня в гримерной лежит отличная пара длиннейших ушей, которую я припас для этого осла Роберта Грина». В любви выбор людей часто кажется нелогичным и необъяснимым. Об этом я и хочу рассказать в следующей пьесе. Но трагедий с меня хватит. На этот раз напишу комедию. Я сочинил ее для нашего первого спектакля при дворе. Приглашение выступить перед королевой — большая честь для любой труппы. Найдется в этой пьесе роль и для меня. Буду играть самого царя. Мой персонаж первым появляется на сцене. Когда предо мной предстает Елизавета в окружении придворных дам и кавалеров, я тут же вспоминаю, как впервые увидел ее в замке Кенилуэрт, и заливаюсь краской. Сегодня я приготовил для нее сюрприз. Интересно, она не забыла того Амура, который чуть не пронзил ее стрелой любви? Этой комедией я решил выразить ей свое почтение. Кто знает, оценит ли она мои старания? Идея про цветок, который может внушать любовь, родилась у меня еще в 11 лет. И вот, наконец, она оформилась в историю. Я придумал череду недоразумений, надеясь развлечь ее величество. Итак, действие происходит незадолго до свадьбы Тесея, царя Афин. Это и есть моя роль. И Ипполиты, царицы амазонок. Представьте ночной лес в сказочном мире. Оберон и Титания, король и королева фей и эльфов, ссорятся из-за того, что не могут поделить усыновленного мальчика, которого король хочет сделать пажом. Лесной дух Пак, шкодливый слуга Оберона, добывает для него волшебное зелье из цветка, и супруг окропляет им глаза спящей Титании. Проснувшись, она влюбляется в первого, кого видит, в бедного ремесленника со слиной, по вине Пака, головой. Жертвами ссоры между Титанией и Обероном случайно становятся и две влюбленные пары. В лесу их сморил сон, а когда они просыпаются в призрачном свете луны, оказывается, что в парах все поменялись ролями по вине того же Пака. Однако в итоге все возвращается на круги своя. Влюбленные воссоединяются, а Тесей и Ипполита устраивают пышную свадьбу. Когда, отыграв, я выхожу на поклон в сверкающих царских одеждах, королева не только хлопает в ладоши, но и смеется. Она в восторге. Я долго кланяюсь, хотя меня переполняют такие эмоции, что, кажется, я упаду в обморок. Эта комедия называется «Сон в летнюю ночь». И ясное дело, вся компания завсегдатаев русалки исходит завистью. «Кем он себя возомнил, этот выскочка, эта ворона, украсившая себя надерганными у нас перьями?» — пишет в ярости Роберт Грин. «Но мне нечего стыдиться. Да, я взял у них все, что смог, но я сделал это своим. Преобразил силы фантазии. Сотворил волшебство. Я, Уилл, придворный драматург,